Глава 26. Ваня настоял, чтобы я, как гостья, села за стол и подождала, пока он поухаживает за мной. Нальет мне чай и отыщет что-нибудь к нему. Я наблюдала за тем, как он открывает шкафчик за шкафчиком и все больше и больше удивляется содержимому. Очевидно, Максим все его припасы заменил своими, или, по крайней мере, поменял все местами. «Где же? Чай у меня точно стоял вот здесь!» «На верхней полке», — подсказала я. «Эта полка выделена под приправы». Отыскав, наконец, упаковку с чайными пакетиками, Ваня вздохнул с облегчением. «Мой братец любит наводить свои порядки». «О, он и адскую машину сюда перевез!» Я проследила за его взглядом. Адской машиной он назвал блендер. «Что он только там не смешивает? Ужас!» – возмутился Ваня. «Как вам, кстати, Ангелина, на вкус смузи из огурца?» «Жуткая гадость». «Полностью согласен. Как приятно видеть адекватного человека. Эх, нет у него, скорее всего, ничего к чаю. Печеньки – это же ужасно вредно. А вот смузи из огурца...» «Есть, в нижнем ящике». Я хотела было встать и помочь, но он остановил меня жестом и полез в ящик сам. «Там пряники для меня. Максим же не любит сладкое». «Ну и странный же человек». Отыскав пряники, Ваня засуетился, делая нам чай. Он был крупным мужчиной, полноватым, с легкой небритостью на лице и темно-рыжими волосами. На Максима он был совершенно не похож, ни внешне, ни характером, но тем не менее у братьев прекрасные отношения. Максим не раз говорил о нем с теплотой. «Ваш чай». Ваня поставил передо мной кружку. «И пряники». «Спасибо», — улыбнулась я. «Итак, Ангелина», — начал он, усаживаясь напротив меня. «Пока мы ждем Максима, расскажите, где же ему повезло с вами познакомиться? Умираю от любопытства». «Он не говорил?» — удивилась я. «Я его студентка, а познакомились на паре». «А я ведь так и знал. Когда он только решил устроиться по профессии, я сразу сказал: встретишь симпатичную студенточку и сразу забудешь про свою глупую Агату и прекратишь страдать». Так и вышло. Мне захотелось разузнать подробнее о глупой Агате, но как спросить, я не знала. Но, очевидно, расставание с ней не просто далось Максиму. Могут ли слова Ромы быть правдой? Нет. Нечего и думать об этом. Максим со мной искренен. «Ну а как в университете отнеслись к вашим отношениям?» «Никак», — ответила я. «Мы их скрываем. Его же уволят». «Вот как. Ангелина, позвольте совет. Тайное все равно станет явным. Лучше самим заявить об отношениях, чем дожидаться, пока кто-то это сделает за вас. Про вас говорить не могу, но у Максима полно завистников, которые только и рады будут напакостить». «Рома», — само собой вырвалось у меня. «Рома? Нет, он хороший парень, я про...» Ваня не закончил свою мысль, потому что до нас донеслись звуки открываемой входной двери. «Ангелина!» — послышался голос Максима. «Извини, я немного задержался, но...» Он прервался, войдя на кухню. «Вань, ты уже приехал?» «Смотрите, Ангелина, как он совершенно не рад старшему брату». «Я рад!» — засмеялся Максим и подошел ближе, чтобы обнять вставшего Ваню. «Но ты разве не должен был прилететь 23-го?» «23-го я и прилетел! Ждал братишку в аэропорту, но напрасно, ведь у него 23-е не наступило еще». Максим растерянно проверил дату на телефоне. «Я думал, это завтра. Извини. Ангелина, ты испугалась, наверное?» «Все в порядке», — отмахнулась я. «Я сразу узнала твоего брата». «Давай, садись с нами», — предложил Ваня. «Будешь чай с пряниками?» «Чай буду, а от пряников откажусь». «Зануда, да, Ангелина?» «Ничего, нам больше достанется». Вечер прошел просто прекрасно. Ваня рассказывал о буднях писателя, о поисках вдохновения, за которым он и уехал поближе к морю. Он расспрашивал о работе Максима, о моей учебе, о том, как планируем проводить новогодние праздники. Говорить с ним было очень легко. У меня даже настроение поднялось. Ведь Ваня первый из окружения Максима, кто так тепло принял меня. Рома меня недолюбливает, с Агатой все понятно, другие его друзья держат со мной дистанцию, а в универе отношения мы и вовсе скрываем. Только Ваня принял меня как родную, и это было так приятно. Я была очень рада его приезду. Позже Максим вызвался проводить меня до дома. Идти от метро до моего жилища по холодной осенней улице было гораздо теплее от его присутствия. Мне хотелось взять его за руку, но ведь нас могут увидеть. Впервые игра в прятки стала меня по-настоящему напрягать. Я вспомнила слова Вани. Может, и правда лучше перестать скрывать. Но Максим так любит свою работу. Он такой счастливый на парах. С удовольствием объясняет правила игры в футбол в 10-й раз моей бестолковой группе. «Как тебе, Ваня?» – полюбопытствовал Максим. «Классный!» – искренне ответила я. «Было приятно с ним познакомиться». «Что он тебе сказал, пока меня не было? Наверняка навыдумывал всяких глупостей. Ты ему не верь, он же писатель, это его работа – сказки сочинять». Поколебавшись пару мгновений, я все-таки решилась начать непростой разговор. «Он упомянул, что ты... что расставание с Агатой тяжело тебе далось», – осторожно сказала я, не зная, как он отреагирует. «Вот как?» «Да, так и было. Но она в прошлом, Ангелина». Его голос звучал грустно, хоть он и улыбнулся, заметив, что я на него смотрю. «Почему вы расстались? Не говори, если не хочешь». «Все в порядке. На самом деле, это не очень приятная история». «Расставания не такие», — кивнула я. «Мы с ней дружили с самого детства. Начали встречаться, когда были подростками. На самом деле, Агата всегда была мне скорее лучшей подругой, чем девушкой. Но это я понял только сейчас, а тогда...» Все закончилось в прошлом году. Так получилось, что она забеременела. «И поэтому вы расстались?» – не сдержалась я. «Да слушай. Она ни слова мне не сказала. Скрыла это и сделала аборт втайне от меня. Позже Агата заявила, что боялась, что я заставлю ее рожать, хотя она еще совсем не готова стать матерью. Я заставлю. Я ведь именно такой человек, да?» – риторически спросил он. «Нет, конечно. Максим добрый, иногда даже слишком. Он не способен заставить даже моих одногруппниц не халтурить на разминке». «Я не стал бы заставлять. Против ребенка не был бы, но решала бы она. А так, она скрыла от меня это, будто и не было многих лет, когда мы доверяли друг другу самые сокровенные тайны. После этого мы продержались еще несколько месяцев, а потом все разрушилось». «Мне жаль». Я осторожно коснулась его руки. «Конечно, я сожалела не об их расставании, а о том, что ему было больно». «Ничего», — мягко сказал он. «Как я и сказал, у меня к ней были скорее дружеские чувства. Но сейчас все это в прошлом. Я очень счастлив с тобой». Я улыбнулась. Максим рассказал мне все. Он действительно мне доверяет, а я доверяю ему. И никто не сможет встать между нами. Он остановился. Я вопросительно посмотрела на него, на что Максим быстро огляделся по сторонам, а потом наклонился, чтобы поцеловать меня. «А если кто-то увидит?» – возмутилась я, отстраняясь. «Я слишком сильно хочу поцеловать тебя, чтобы думать о ком-то другом». И он поцеловал меня снова.